Когда он кончил, они переглянулись. «Так ты знаешь Гредос?» — спросил Эль Сордо. «Верно?» «Ну да», — сказал Роберт Джордан. «И куда бы ты направился?» «За Барко де Авила. Там лучше, чем здесь. Можно совершать вылазки на шоссе и на железную дорогу между Бехаром и Пласенсией». «Очень трудно», — сказал Эль Сордо. «Мы действовали на этой самой дороге в Эстремадуре, где гораздо опаснее», — сказал Роберт Джордан. «Кто это мы?» «Отряд партизан из Эстремадуры. Большой? Человек 40. А тот, у которого слабые нервы и чудное имя, тоже был оттуда?» — спросила Пилар. «Да. А где он теперь?» «Умер, я ведь говорил тебе». «И ты тоже оттуда?» «Да». «Ты не догадываешься, что я хочу сказать?» — спросила Пилар. «Я допустил ошибку», — подумал Роберт Джордан. «Сказал испанцам, что мы делали что-то лучше их. А у них не полагается говорить о своих заслугах и подвигах. Вместо того, чтобы польстить им, стал указывать, что нужно делать, и теперь они оба рассвирепели. Ну что ж, либо они переварят это, либо нет. А польза от них, конечно, будет гораздо больше в Гредосе, чем тут. Доказательством хотя бы то, что они ничего тут не сделали после взрыва эшелона, который организовал Кашкин. Тоже не бог весть, что за операция была. Фашисты потеряли паровоз и несколько десятков солдат, а тут говорят об этом как о самом значительном событии за всю войну. Ну, может быть, им теперь станет стыдно, и они все-таки уйдут в Гредос. А может быть, они меня вышвырнут отсюда. Во всяком случае, картина получается не особенно веселая». «Слушай, Инглес», — сказала ему Пилар, — «как у тебя нервы?» «Ничего», — сказал Роберт Джордан, — «довольно крепкие. А то последний динамитчик, которого сюда присылали, хоть и знал свое дело, но нервы у него были никуда». «Бывают и среди нас нервные люди», — сказал Роберт Джордан. «Я не говорю, что он трус. Держался он молодцом», — продолжала Пилар. «Но только уж очень много говорил, и все как-то по-чудному». Она повысила голос. «Верно, Сантьяго, последний динамитчик, тот, что взрывал поезд, был немного чудной». «Алгораро!» — крикнул Эль Сордо и уставился на Роберта Джордана круглыми, как отверстие пылесоса, глазами. «Да, довольно странный. Довольно странный, но славный». «Мурио», — сказал Роберт Джордан прямо в ухо глухому. «Он умер». «Как он умер?» — спросил глухой, переводя взгляд с глаз Роберта Джордана на его губы. «Я его застрелил», — сказал Роберт Джордан. «Он был тяжело ранен и не мог идти, и я его застрелил». «Он всегда толковал об этом», — сказала Пилар. «Ему эта мысль прямо покоя не давала». «Да», — сказал Роберт Джордан, — «он всегда толковал об этом, и эта мысль не давала ему покоя». «Как это было?» — спросил глухой. «Вы взрывали поезд?» «Мы возвращались после взрыва поезда», — сказал Роберт Джордан. «Операция прошла удачно. Возвращаясь в темноте, мы наткнулись на фашистский патруль. и когда мы побежали, пуля угодила ему в спину, но кости не задела ни одной и засела под лопаткой. Он еще долго шел с нами, но в конце концов обессилел от раны и не мог идти дальше. Оставаться он не хотел ни за что, и я застрелил его. «Из двух зол меньшее», — сказал глухой. «Ты уверен, что у тебя крепкие нервы?» — спросила Пилар Роберта Джордана. «Да», — ответил он. «Я уверен, что нервы у меня в порядке, и я думаю, что когда мы кончим это дело с мостом, вам лучше всего будет уйти в Гредос».